Глава 54. Люси. Бабушка прислоняется к дверному косяку, наблюдая, как я паркуюсь у ее домика, и самодовольно на меня смотрит. «Едешь в аэропорт?» — спрашивает она, когда я выхожу из машины к ней. «Да, наконец-то. Поверить не могу, что провела в родном городе больше 3 недель. Да мне медаль должны вручить. В следующий раз ты меня навещаешь». «Ноги моей больше в этом городе не будет», — бабушка усмехается. «Справедливо», — делает шаг назад, давая мне пройти под кондиционер. Плюхаюсь на диван. Она уходит на кухню, чтобы налить себе стаканчик, после чего возвращается и садится за стол. «Это еще не все», — тихо говорю я. «Что не все?» «История Бена, подкаст — это не вся правда». Поднимаю взгляд на нее. «И я знаю, что ты это знаешь». «Это так», — мягко говорит она. «Я бы тебе рассказала, но это все, что я могу сделать для нее». Подаюсь вперед, опираясь локтями на колени. «Хранить секреты. Это все, что я могу». «Милая, я понимаю». Бабушка протягивает ладонь вперед и берет меня за руку. «Ты никому не должна рассказывать всю свою историю. Или историю Сави». Я киваю, сглатывая. «Пусть Бен думает, что вся правда у него. Он сделал, что нам было нужно. Ты права. Кто-то никогда тебе не поверит, сколько бы ты ни объяснялась. Поверь мне, всем не угодишь. Если кто-то решил быть о тебе худшего мнения... Он не передумает. Они лучшего мнения о Саве, а большего мне и не нужно. Конечно. Кем она была на самом деле? Ваши общие секреты. Это все только твое. Я двигаюсь ближе к ней и заключаю ее в объятия. Спасибо, что надавила и заставила меня приехать сюда и сделать это. Всегда пожалуйста. Я только рада надавить на тебя и заставить тебя сделать то, что нужно. Телефон дзинькает один раз, затем второй. Подавляю вздох и подношу экран к лицу. В последние дни мне приходил странный коктейль сообщений. Что-то от знакомых, утверждающих, что они были уверены в моей невиновности. Я никогда на самом деле в тебе не сомневался. Написал Нейтан сегодня утром слишком абсурдное сообщение, чтобы на него отвечать. И огромное количество комментариев в аккаунтах Евы Найтли, ругающих меня, на чем свет стоит. Многие пользователи сейчас ненавидят меня больше, чем когда-либо ранее. Некоторые признают, что я не убивала Сави, но все равно терпеть меня не могут. Сейчас телефон оповестил меня о письме от журналиста, который надеялся на мой комментарий для статьи. К письму прилагалась ссылка на видео, которое, по его словам, разлетелось по сети. Видео под названием «Люси Чейз. Как психопатка-манипуляторша подставила Эммета Чапмана». С усмешкой качаю головой и удаляю письмо. «Бабушка, как всегда, права. Всем не угодишь». «Вы виделись с Беном? Он вчера уехал», — говорит она. Киваю. «У меня со вчерашнего дня висит непрочитанное сообщение от Бена. По-прежнему не могу решить, лучшая эта идея за всю мою жизнь или худшая. Можно сводить тебя в ресторан, когда ты вернешься в Лос-Анджелес? Обещаю на этот раз задавать меньше назойливых вопросов». «Планируете увидеться в Лос-Анджелесе?» Сави появляется у бабушки за спиной и прислоняется к двери. На ней уже не платье со свадьбы, а джинсы и белая майка, в которой я так часто ее видела. На плечо вылезла красная лямка лифчика. Сави широко улыбается. «Еще как планируете», — говорит она. Не могу сдержать смеха и ответной улыбки, не обращая внимания на вопросительный взгляд бабушки. Достаю телефон. И набираю ответ Бену. Текст читали Ольга Богданова, Алексей Данков, Валерия Посвалюк, Татьяна Мазурка, Кирилл Долгов, Всеволод Богомольный, Наталья Быковская, Никита Крахмалёв, Юлия Вибе, Виктория Зайцева, Артём Кузьмин и Юрий Красиков.